Каролина вдруг как бы со стороны услышала собственный голос. «Вкус у него, конечно, неплохой, а у них у всех таких, как он, вкус хороший», — сказала Аммонита. «И за покупками ходить с ними интереснее, чем с женщинами, а тебе, конечно, не говорю». «А почему у них такое художественное чутье? Они гораздо тоньше все воспринимают, дорогая моя. Они как мы с тобой. Они чувствуют. В дверях возник зайка Викс. Он заскользил, словно пританцовывая, на гладких, чуть поскрипывающих подошвах модных туфель. Зайка был худощав, ему можно было дать лет 30 с лишним. Глаза у него были, как у всех богатых американских педерастов, похожи на поддельные драгоценности и словно стеклянные сапфиры при свете елочных лампочек поблескивали из-под ресниц. Зайка приходился правнукам, знаменитому капитану Ганнибалу Виксу из Бетфорда, человеку, убившему, в конце концов, Моби Дика. Ходил слух, что, по крайней мере, 7 из 3 гарпунов, которые теперь покоились на стропилах у зайки, были вытащены из туши великого белого кита. «Аммонита! Аммонита!» — восторженно крикнул зайка. Он схватил ее в объятия, крепко прижал к себе. «Как ты, моя любимая!» Аммонита рассмеялась. «Тебе смешно?» «Мне ничуть. Я так надеялся, что ты сегодня придешь. Хочу испытать твою сообразительность». Зайка хотел показать ей одну новую штучку. Пусть догадается, что это такое. С Каролиной он даже не поздоровался, но сейчас она заслоняла ту часть прилавка, где, как он думал, стояла новая вещь, и поэтому он сказал: «Ах, простите, извините, пожалуйста». И Каролина Розуотер отступила в сторонку. Зайка никогда не помнил, как ее зовут, хотя она побывала в Затоне раз 50, не меньше. Зайка не нашел то, что искал, скользнув дальше, и Каролина снова оказалась у него на пути. «Ах, простите, простите меня!» И, уступая ему дорогу, Каролина споткнулась о старинную скамеечку для дойки коров и, упав, ударилась коленом об эту скамейку и схватилась обеими руками за столб. «О, Боже!» — раздраженно сказал зайка. «Вы не ушиблись? Ничего не задето?» Каролина жалко улыбнулась. «Только мое самолюбие. Шут с ним, с вашим самолюбием, душенька!» И голос его прозвучал совсем по бабе. «Кости целы? Внутри ничего не болит? Все прошло, спасибо». Зайка повернулся к ней спиной и снова стал искать нужную вещь. «Но ведь вы помните Каролину Розуотер?» — сказала Аммонита. Вопрос был явно ненужный, неприятный. — Разумеется, я помню. Миссис Розуотер, вы родственница сенатора? — Вы всегда меня об этом спрашиваете. Неужели? И что же вы всегда мне отвечаете? — Как будто мы родственники, только очень дальние, предки общие. — Занятно. Вы знаете, он уходит в отставку. — Вот как? — Зайка остановился перед ней. В руках у него была небольшая коробка. «Неужто он вам не сообщил, что уходит в отставку?» «Нет, он... Разве вы с ним не общаетесь?» «Нет», — сказала Каролина, грустно опустив голову. «Мне кажется, с ним было бы чрезвычайно интересно общаться». Каролина кивнула. «Да, но вы с ним никак не общаетесь. Нет». «А теперь, дорогая моя...» Начал зайка, повернувшись к Аммоните, с коробочкой в руках. «Сейчас мы проверим ваши умственные способности». Он достал из коробки с надписью, сделанной в Мексике, жестянку без крышки. Снаружи и внутри жестянка была оклеена пестрой веселенькой бумагой. На дно снаружи была приклеена круглая кружевная салфетка, а на нее прикреплена искусственная водяная лилия. «Ну-ка, догадайтесь, что это за штучка? Зачем она? И если вы угадаете, а стоит она $17, я вам ее подарю. Хотя, и знаешь, вы чудовищно богатая дама. А мне можно попробовать? Вдруг я угадаю?» — спросила Каролина. Зайка прикрыл глаза. «Разумеется», — сказал он усталым голосом. Аммонита сдалась сразу, гордо заявив, что она ничего не соображает и ненавидит всякие тесты. У Каролины заблестели глаза, она только-только собиралась что-то прощебетать, прочирикать, как птичка, какую-то остроумную догадку, но зайка не дал ей высказаться. «Это футляр для запасного ролика туалетной бумаги». «Я так и догадалась, хотела сказать», — проговорила Каролина. «Неужели?» — равнодушно сказал зайка. «Она у нас в университете училась, член клуба Фи Бета Каппа. Неужели?» — повторил зайка. «Да», — сказала Каролина, — «но я об этом редко говорю, я и вспоминаю редко». «Я тоже», — сказал зайка. «Вы тоже член Фи Бета Каппа клуба? Вам это обидно?» «Нет». «По сравнению с другими клубами, — сказал зайка, — в этом слишком много народу».